Глава 19. Чаепитие в гадальном салоне. Гадалка Феофания терпеть не могла незваных гостей. Клиенты обычно приходили к ней по предварительной записи. Случайных людей она не принимала. Поэтому, когда кто-то позвонил в салон без предупреждения, Феофания сразу поняла, что ничего хорошего ей это не сулит. Время было уже позднее, она собиралась спать. Если кого-то принесло в такой час, точно жди беды. Сначала она даже не хотела открывать, но нежданный посетитель продолжал трезвонить и уходить, похоже, не собирался. В окнах ее дома горел свет. Ежу было понятно, что она дома, а значит, затаиться не удастся. Чертыхнувшись, Феофания на всякий случай взяла в руку скипетр Макрополуса, который обычно стоял в углу гостиной, и отправилась в прихожую. Три встревоженные кошки следовали за ней по пятам. «Кого там принесло?» — громко воскликнула она. «Неужели до утра не можете подождать?» Если это снова явился Бестужев, она ему сейчас устроит. Феофания набрала в грудь побольше воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой. Но из-за двери раздался уже знакомый голос. «Привет». «Мы не успели закончить разговор, а раз уж я все равно очутился здесь, то почему бы и не сейчас?» Феофания шумно выдохнула, отперла дверь и удивленно уставилась на стоявшего на крыльце парня в пуховике. «Чернокнижец?» — воскликнула она. «Как ты меня нашел?» «Странно слышать это от гадалки, дающей рекламное объявление о своем салоне в интернете». «Не то верно». — спохватилась Феофания, ежась от холода. — Входи давай, пока я окончательно не продрогла. Денис и сам успел порядком замерзнуть, пока искал нужный адрес. Парень быстро переступил порог жилища Феофании, служившего одновременно и гадальным салоном, и с любопытством огляделся. Рассмотрев его при ярком свете, гадалка снова поразилась схожести чернокнижца с его покойным отцом. Та же фигура... Манера держаться, стройное телосложение. Только черты лица Дениса были несколько мягче. Тут он скорее пошел в свою мать Елизавету. Но удивительные фиолетовые глаза точно достались от отца. Заметив у ног хозяйки трех упитанных кошек, чернокнижец усмехнулся. «Твои подружки?» «Это Инь, Ян и Марфа. Они никогда не донимают меня ночными разговорами». Феофания прислонила свой скипетр к стене прихожей. Денис удивленно на него взглянул, затем опустил взгляд на свой жезл. Они были похожи, но его скипетр слегка отличался, был крупнее и тяжелее. Кошки окружили его, обнюхали кроссовки. Марфа первая потерлась о ноги чернокнижца, дав понять, что ему можно доверять. «Чай будешь?» — спросила гадалка. «Не откажусь». — подумав, согласился Денис. — На улице довольно прохладно. — Тогда раздевайся. Пока чернокнижец снимал пуховик и кроссовки, Феофания потянула носом. От ночного гостя несло гарью. — Ты что-то взорвал? — спокойно осведомилась она. — Половину анимешного магазина, — честно сообщил Денис. — А затем еще фургон двух самовлюбленных чудиков из королевского зодиака. «Но я это не со зла, просто защищался». Феофания выпучила глаза. «Надеюсь, они не придут сюда по твоим следам?» С опаской поинтересовалась она. «Не переживай, я сумел от них оторваться». «Смотри, мне лишние неприятности ни к чему, особенно с королевским зодиаком. Кстати, у тебя дыра на рукаве». «И не одна?» Денис взглянул на рукав пуховика, распоротый темной пэри, и тяжело вздохнул. Из нескольких прорех торчали кусочки набивки, а ему так нравилась эта куртка. «Зашью», — пообещала Феофания. «Но сначала чай». Она провела его в уютную гостиную, затем прошла в кухню и поставила на плиту чайник. Когда Феофания вернулась в комнату, неся поднос с чайником для заварки, сахарницей и булочками, Денис стоял у зеркала и с ужасом разглядывал стеклянную фигуру, скорчившуюся на полу в углу комнаты. Лицо Алекса Грановского было искажено, словно от сильной боли. Тело застыло в неловкой позе, Правая рука была вытянута вперед, будто он пытался от кого-то защититься. Инь, Ян и Марфа расположились на диване, пристально рассматривая Дениса. «А это и есть твой приятель из Зерцали?» — тихо осведомился чернокнижец, легонько щелкнув статую по носу. «Это Алекс», — подтвердила Феофания, поставив поднос на стол. «Не то, во что он превратился после стычки с вами». «Выглядит и правда жутковато», — нахмурив брови, признал чернокнижец. «Но, как я уже говорил, это все Агата и ее несдержанность. Я тут совершенно ни при чем». «Не знаю, каким образом, но мне обязательно нужно вернуть его к жизни. И ты должен помочь мне это сделать!» Феофания предложила гостю сесть на диван поближе к кошкам. Затем принесла из кухни чайник с кипятком и принялась разливать чай по кружкам. Денис с благодарностью принял кружку и опустился на диван, не сводя глаз со стекленевшего Алекса. Он не переставал поражаться мрачным чудесам Зерцали. Обращать живых людей в стекло. Это же надо до такого додуматься. «Мне бы сперва со своими проблемами разобраться», — напряженно проговорил он. «Но я помогу, обещаю, хотя бы, чтобы загладить вину Агаты. Как только пойму, как это можно сделать. А пока ты должна рассказать мне все о моих родителях. Мне нужно знать, что происходит. А происходит какая-то дичь». «Смерть Геннадия Хорна с этим тоже как-то связана?» — спросила вдруг Феофания. «Ты уже знаешь об этом?» — удивился Денис. «Весь клуб Калиостро знает. Я ведь вернулась в их ряды. Теперь они держат меня в курсе всех последних сплетен и новостей. Хорна я никогда особо не жаловала, но все же от его участи мне как-то не по себе». «Считаешь, он этого не заслужил? Ведь он был чистильщиком, как и мои родители». «А ты думаешь, твои родители заслужили свою участь?» «Я прожила долгую жизнь, Денис Чернокнижец. Даже убийцы не всегда заслуживают смерти. Правосудие, конечно, должно торжествовать, но не всех ведь нужно казнить за их прегрешение. Кстати, как он погиб?» «Его застрелила княгиня Щергина». «О!» — только и выдохнула Феофания. «Насколько я понял, она не хотела, чтобы он разболтал о каких-то ее прошлых грешках. Все случилось практически у меня на глазах. Я в тот момент находился в его квартире». «Эта мерзкая дрянь сменила тело на более молодое, но прежние повадки никуда не делись», — с ненавистью в голосе произнесла Феофания. «Знал бы ты, сколько загубленных жизней на ее совести». «И она тоже не заслуживает смерти?» — спросил вдруг Денис. «Насчет нее я бы еще подумала. А вот Геннадий никогда никого не убивал. Его задачей было заметать следы, избавляться от улик. Он лишь исполнял приказы Бестужева и, как ни крути, был хорошим другом твоим родителям». «Но все же он был сообщником ужасных преступлений. Чем больше я узнаю про ваш клуб, тем сильнее растет мое беспокойство. И сколько еще подобных типов состоит на службе у Бестужева?» «Сложно сказать. Ипполит Германович устроил все таким образом, что члены клуба разбиты на отдельные группы, и одна группа понятия не имеет, чем занимаются другие. Поэтому мне так мало известно о пособниках Бестужева. Он всегда придерживался принципа «разделяй и властвуй». Кроме того, он постоянно всем лжет, так что я не всегда понимаю, где ложь, а где правда в том, что касается происходящего в клубе Калиостро». «Это реально бесит», — согласился Денис, отщипнув кусочек сдобной булочки. Кошки жадно смотрели на него, и он протянул булочку Марфе, но та лишь обнюхала угощение и равнодушно отвернулась. Чернокнижец пожал плечами и сунул кусок в рот. «Сегодня вот выяснилось, что мой собственный учитель несколько месяцев обманывал меня», — сдержанно пояснил парень. «Бестужев тоже тот еще тип, я ему нисколько не доверяю. Но сейчас мне нужна вся правда о чернокнижцах, чтобы не быть больше марионеткой в чужих руках. Как там говорится, предупрежден, значит, вооружен».